Васька шуточно переговаривалась с отцом, и я сам не заметил, как стал хмурым. Мне не очень нравилось их непринужденное общение, но постепенно меня стало отпускать. Вкусно поужинав, малышка ушла к себе. Мы с отцом остались вдвоем. «Сын, не наделай глупостей, дай ей привыкнуть к тебе», — тихо проговорил отец. «Я постараюсь», — честно ответил я и стал подниматься к себе. Поскольку наши спальни были напротив, то веселый голос моей жены меня насторожил. Она с кем-то ворковала и честно призналась, что меня не любит. Ну, хоть в подробности не вдавалась и на том спасибо. Спать я ложился не в настроении. Подслушанный разговор не способствовал хорошему настроению и наутро, хмуро проследив за своей женой, я устроил сцену ревности. Хоть это и было глупо, но чувства собственника обострились. На работу поехали на одной машине, так как отцу не захотелось отвлекаться на дорогу. Он просматривал почту в телефоне, Васька же молчала. Высадив их у офиса, я проехался по делам и к обеду вновь вернулся. Мы собирались ехать за ребенком. То, что Славка принял Василису с первого взгляда, немного настораживало, но и внушало надежду на общее будущее. Поначалу он просто следил за ее руками. Василиса ласково улыбалась другим детям и гладила их по голове. Но как только она уделила ему внимание, он тут же среагировал. Настоящий Новиков. Таким живым я, наверное, ни разу не видел Владислава. Он весело смеялся, убегал от Васьки, даже играл на моем телефоне. Смело разрядив батарею, протянул мне телефон. А надо заметить, до этого он совсем опасался ко мне прикоснуться. В магазине Василиса и Славка дружно загружали игрушки, будто дома их мало. Но расстраивать их никто не стал и покладисто складывал все в тележку. Купив все необходимое, мы вышли из торгового центра. Плохое настроение вернулось у машины, когда моя жена стала вновь ворковать по телефону. «Это же нужно так меня игнорировать, что даже не заметить моего скверного настроения». А по приезду и вовсе кинулась на шею к парню, позабыв обо мне. «Это вообще-то моя жена», — разозлился я. «Это вообще-то моя сестра», — насмешливо ответил парень, не спуская с меня прищуренного взгляда. «У меня привилегий больше». Женька меня настораживал. Он искренне любит Василису, что вызывает дикую ревность. Я умом понимаю, что это нормально, но вот сердцем не могу. Моя ревность необузданная, а внутри поселился страх, что он ее увезет. «Парни, а давайте выпьем и обговорим сложившуюся ситуацию», — предложил отец, прекращая наши с Женькой гляделки. Девушки давно поднялись в комнаты, все же пора детям спать. А мы сидели в гостиной и бесцельно щелкали каналы. Отец не стал ждать от нас ответа и просто отправил меня в комнату жены с двумя бутылками вина и вазой с фруктами. Ника была тут, и именно она взяла вино, сказав поставить фрукты на полу кровати. На кровати же под одеялом лежали дети и почти спали. Значит, Васька в ванной. Фантазия тут же нарисовала приятные видения. Мотнув головой, я пошел в сторону выхода. «Ты береги ее», — донеслось мне в спину. Чуть приостановившись, я кивнул. Внизу удобно расположились отец и Женька. Они о чем-то переговаривались и смеялись. Присев напротив, я уставился немигающим взглядом на брата моей жены. «Ну, расскажи-ка мне, что ты испытываешь к моей сестренке», — поинтересовался Женька. «Она мне очень нравится, возможно, даже больше», — ответил честно я. «Я с ума схожу от ревности. Да и вообще не могу смириться с тем, что кто-то может ее так часто обнимать, как ты. Я стараюсь держать себя в руках, но это не всегда выходит. Да я видел, как от вас искры летят», — усмехнулся Женя. «Но учти, обидишь ее, я тебе самое ценное откручу. Моя сестренка и так многое пережила. В первую очередь предательство родителей. Если она влюбится, то разрыв с любимым пройдет для нее болезненно. Она маленькая еще, хоть и старается казаться взрослой». «Я заметил», — улыбнулся я, вспоминая, как девушка днем бегала вокруг машины. Отец не вмешивался в наш разговор, лишь улыбался. «Я более чем уверен, что его устраивают и родственники моей жены и наши потихоньку развивающиеся отношения. Также он в восторге от того, что Славик нагло оккупировал Василису. От него-то она точно никуда не уйдет, а я постараюсь стать для нее самым-самым. 2. Василиса. Утро вторглось в мой сон с головной болью и затекшими конечностями. Мы с Никой, уютно устроившись, спали на полу. Дети все еще спали в кровати. Ника так и вовсе с удобством сложила на меня ноги и посапывала в обнимку с бутылкой вина. Выпили мы немного, но насыщенный день взял свое, а алкоголь разморил, и мы уснули почти сразу. Вспомнив о том, что детям нужно завтракать, а мужчинам семейства Новиковых так и вовсе подавать вкусности, я поспешила подняться, и тут же пожалела об этом. В голове щелкнуло, заставив меня скривиться. Заставив все же себя встать, я добралась до ванной. Там плескалась я добрых полчаса. Посвежевшая я спустилась на кухню и принялась за завтрак. Мудрить ничего не стала, а просто нажарила блинчиков с творогом. Сварив кофе, я с наслаждением втянула в себя аромат. И мне чашечку, раздалось над ухом. Не ожидавшая я такой подставы, выронила кружку и плеснула на себя горячий напиток. Зашипев от ожога, принялась собирать влагу с пола. Благо кружка не разбилась, а то еще и осколки бы пришлось убирать. «Ты чего такая пугливая с утра?» — чавкнул Лео блином. «Ты больной на голову!» — сорвалась я. «Ты хоть думаешь иногда головой? Зачем она тебе вообще нужна?» Не дождавшись и слова от мужа, я отправилась в свою комнату. Нужно переодеться и нанести крем на ожог. Не выспалась, донеслось мне в спину озадаченно. Залетев в комнату, я позабыла о Нике, спящей на полу. Поэтому, когда я поспешила к кровати проверить Славика, запнулась и свалилась на нее. Та, сдавленно охнув, постаралась меня отодвинуть. Окончательно запутавшись в пледе, я сдалась. «Пусть меня кто-то другой отсюда достает. Ты чего там на мне уснула?» — простонала Ника. «Нет», — меланхолично ответила я, — «буду так лежать, пока Женька не придет. А ничего, что на мне ты лежишь и мне неудобно?» — ехидно поинтересовалась девушка. «Мне-то удобно», — попыталась пожать плечами и скатилась с Ники. «Ну и чего стряслось у тебя с утра? Ответить и пожаловаться на этого мужлана, из-за которого мое состояние близко к взрыву, я не успела». С кровати сполз Славик и, увидев меня на полу, тут же взгромоздился сверху. Крепко обняв меня за шею, он поцеловал меня в щеку и только потом поспешил в туалет. Кое-как выползла из пледа и поспешила на помощь к ребенку, который вовсю голосил, что до раковины он не дотягивается, а зубы с утра чистить нужно. И не поспоришь, прав же. Взяв в комнате стул, я понесла его в ванную. Также с помощью меня достали вчерашнюю щетку из стаканчика. На этом меня вежливо попросили не вмешиваться. С умилением наблюдая за маленьким мальчиком, я полностью решила никогда не оставлять его одного. Этот мальчик с первого мгновения запал мне в душу, и сделать я с этим ничего не смогу. Пока Славочка чистил зубки, я успела переодеть из строгого платья в блузку и брюки. Волосы завязала в высокий хвост. Как всегда, легкий макияж. Приготовила шортики и футболку моему мальчику. Собравшись, мы спустились на первый этаж. Тут уже присутствовали Новиковы, старший Кораблев со своими девочками и какая-то девушка, робко строящая глазки Леониду. Сам же Ля увлеченно набирал сообщения на телефоне и не замечал призывных взглядов. «Милая, я испортил твой кофе, но взамен приготовил новый», — промурлыкал мой супруг. «Правда, я сомневаюсь, что ты его будешь пить. Он не такой вкусный, как твой». «Льстец», — рассмеялась я. Стрельнув глазами в сторону неизвестной особы, я в немом вопросе уставилась почему-то на Женьку. Он, пожав плечами, в свою очередь посмотрел на моего шефа и в лоб спросил: «А это кто такая?» «О, не беспокойтесь, это дочь моего друга». Он мило улыбнулся девушке. «Анечка, я сейчас принесу тебе необходимые документы». Вадим начал подниматься по лестнице, но через пару ступенек обернулся. «Кстати, Лео тайно женился вот на этой девушке». «Правда?» — она милая». Робкие взгляды превратились сначала в недоумевающие, затем изучающие меня и, наконец, злобные. Но быстро эти взгляды были замаскированы под лучезарную улыбку. Судя по всему, у этой милой особы были планы на моего муженька. И далеко идущие планы, скажу я вам. «О, мои поздравления, дорогой!» – промурлыкала Анечка и повисла на шее Ля. Я честно не ревновала, но обостренное чувство собственницы тут же дало о себе знать. Прищурив свои карие глазки, я сделала пару шагов в сторону своего супруга. Тот понял правильно, так как тут же отцепил от себя эту пиявку. Та, недовольно буркнув что-то, все же отступила на пару шагов. И к тому времени, как вернулся Вадим, она не произнесла и слова. Мне кажется, она даже не дышала. И только после этого я расслабилась. Затем я последовала на кухню, держа за руку Славика. На столе красовалось огромное пятно от кофе, рядом рассыпан сахар, а надкушенный блинчик красовался на тарелочке рядом. «Упс!» – пробормотал следовавший за нами Ля. Прошмыгнул и попытался собой загородить бардак. «Я приберу. Честно. Вечером». Я заливисто рассмеялась и поспешила все убрать. После посадила за стол детей и накормила завтраком. Старшее поколение справилось самостоятельно. Быстро расправившись с завтраком, Женька попрощался до вечера и укатил с семьей на экскурсии и простые прогулки по городу. Кристина все же в этом городе не была еще ни разу. Мы же отправились в офис на разных машинах. Меня Вадим настойчиво сопроводил в машину сына, а внука забрал к себе, мол, у него уже кресло установлено. И все мои доводы о том, что у нас в машине тоже, были проигнорированы. Но зато мне милостиво разрешили взять сумку с игрушками и перекусом для Славки. В машине стояла давящая тишина. Ля бросал на меня задумчивые взгляды, я же отвечала тем же. Наконец-то, ему надоело это, и он выпалил на одном дыхании. «Давай сходим на свидание». Это было настолько неожиданным, что я не могла найти слов. Просто широко открытыми глазами недоверчиво смотрела на мужа. И каждым мгновением ждала, что он рассмеется как всегда. Ждала подвоха и насмешки. Но этого не было спустя и минуту, и пять, и десять. Он просто выжидающе смотрел на меня взглядом побитой собаки и ждал моего ответа. «В чем причина такой перемен твоего отношения, Ля?» — поинтересовалась я. «Это новый изощренный способ меня унизить. Ты просто скажи, чем я перед тобой провинилась». «Это не способ тебя унизить», — тихо прошептал он, внимательно вглядываясь в дорогу. «Я действительно хочу наладить отношения. Мы же теперь семья, мы должны ладить между собой». «Да и...» — он вздохнул, стиснул руль и продолжил. «Ты мне давно нравишься, да только твой буйный характер постоянно меня сбивает с мыслей и выводит из себя. Мне надоело постоянно с тобой ругаться, Ля». «Начало я...» «Нет, подожди, сейчас не скажи, постоянно молчать буду», — перебил меня мужчина. «Ты ведь никогда молча посидеть не можешь, вечно вставляешь своих 5 копеек и переворачиваешь с ног на голову. Вечно тебе нужно показать свою язвительность и поддеть меня какой-то ерундой. Злишь меня, будто, назло. Я уже не знаю, как к тебе подойти. И сейчас, я приглашаю тебя на наше первое свидание, а ты ищешь подводные камни, Ля». Вновь попробовала сказать я. «Я прошу одно чертово свидание, Вась, одно», — рявкнул он. Я поняла, что меня сейчас слушать не намерены, поэтому слушала недовольное сопение вплоть до нашего места работы. «Я навстречу, после обеда за вами заеду», — тихо буркнул Ля. «Я согласна на свидание, если оно еще в силе», — проговорила я и захлопнула дверь машины, не дожидаясь ответа. Забежав в офис, поймала на себе заинтересованные взгляды. Только поразмыслить над этими взглядами мне не дал радостный крик. «Мамочка!» — восторженно причал Славик. «Ты представляешь, мы с дедом на лифте вверх ехали, а потом обратно. Тебе понравилось?» — подхватывая мальчика на руки, поинтересовалась я. «Очень. Деда сказал, что с тобой еще поедем». Рассмеявшись, я чмокнула ребенка в розовую щечку. «Ну, мама, возмутился Славочка, потирая щеку в помаде. Рассмеявшись, я зашагала в сторону лифта, отмечая взгляды сотрудников. Все смотрели нескрываемым интересом и любопытством. Не будь рядом Вадима Алексеевича, я думаю, меня бы разорвали на кусочки, выясняя причину перемены. И что в ней нашел Леонид Вадимович? Фыркнула одна из секретарей. Смерив ее презрительным взглядом, ответила: «У тебя такого точно нет». Оставив девушек злобно хихикать над девушкой, уверенно шагнула в лифт. Вадим попытался забрать у меня Славку, но я только крепче его обняла. Мне он казался спасательным кругом в этом омуте интриг. «Не переживай, девочка, они угомонятся», и тут же добавил: «Когда-нибудь». «И когда это когда-нибудь наступит?» — поинтересовалась я, вздохнув. «Не расстраивайся, мам, папа же с тобой», — погладив меня по голове, подбодрил Славка. «И деда тебя не обидит», и, наклонившись ближе к уху, прошептал: «Дядя Женя им обещал что-то оторвать». Вадим ухмыльнулся и подмигнул мне, я же в ответ просто закатила глаза. Мое рабочее место занимала Мария. Это была красивая женщина 35 лет, она всегда улыбалась всем доброй улыбкой, но при этом не могла себе позволить не сказать гадость. Это не вязалось с ее образом, поэтому многие совершают одни и те же ошибки. Мало кто знает, что эта дама безнадежно замужем. Мужа любит, балует, а он отвечает ей взаимностью и носит на руках. Здесь же она бывала только тогда, когда мне требовались выходные или отпуск. Также в мои больничные, которых бывало мало, она была тут. «Здравствуй, родная», — женщина поспешно поднялась и поспешила к нам. «Ой, какой мужчина! И кто же этот красавец?» «Мария, это мой сыночек Вячеслав», — с гордостью произнесла я. «Так, мальчики идут в кабинет, а девочки секретничать», — командным голосом распорядилась Мария. «Недолго, Мария, мне Василиса еще нужна», — наигранно строго сказал шеф и удалился с внуком в свой кабинет. Дальше был подробный отчет о моих последних днях. Маша слушала внимательно, нигде не перебивая, а лишь иногда уточняя подробности. Где-то кивала, соглашаясь, а где-то шипела и нахмуривала брови. «Я говорила этому мальчишке, что нужно признаться тебе в своих чувствах, а не доводить до нервного срыва», — вынесла она вердикт. «То есть, о его чувствах знали все, но молчали», — удивилась я. «Предполагали», — уклончиво ответила Машка. «Это же заметно потому, как он на тебя смотрит». Я нахмурилась еще сильнее. «Это получается, что Вадим говорил правду, что никто в офисе не заподозрит нас в фиктивном браке. Он заранее знал о чувствах своего сына. Да и обо мне он, наверняка, тоже догадался в первые дни нашего знакомства. Ладно, родная, не хмурься так, морщинки появятся», — весело изрекла моя подруга и подмигнула шефу. «Да-да, Васенька, пообщайтесь с Марией, а я пока развлеку Славика. После жду тебя в кабинете, посмотрим пару документов, дождешься моего сына и побудете вдвоем. Вам нужно разобраться в сложившейся ситуации и решить для себя, что вы намерены делать в будущем». После довольным отправился в свой рабочий кабинет. Я недоумевающе посмотрела на Машку, задумавшись о том, откуда он узнал о назначенном свидании с Леонидом. У меня было два варианта: либо он знал заранее о планах своего сына, либо просто угадал. Отложив эту тему на потом, я уделила все свое внимание на подругу, та же предвкушающе потерла лапками. «Ну же, давай подробности твоей интимной жизни, Машка», — наигранно возмущенно воскликнула я. «О какой интимности идет речь? Я замужем меньше суток. О, а как же брачная ночь?» — прищурившись, поинтересовалась Машенька. «Провела ее потрясно», — воодушевленно начала я. «Уснула с женой брата на полу под бокал вина». «Действительно потрясно», — рассмеялась подруга. «Мы поболтали еще примерно с полчасика, и я углубилась в работу. Мне предстояло переправить пару договоров, при этом всем успевать отвечать на звонки. Вадим Алексеевич все это время увлеченно играл с малым в машинке, ползая по полу на коленях, что совсем не солидно для такого мужчины. Именно такой момент выбрал один клиент и друг нашей фирмы. Андрей Васильевич, как обычно не постучавшись, вошел в кабинет, да так и замер на пороге. Он в шоке уставился на своего друга и не мог вымолвить и слова. Вадим же не сразу заметил вторжение. Он, изобразив звук самолета, размахивал игрушкой над полом. Славик довольно катал машину и периодически проверял меня. Именно Малый первым и заметил гостя. Он замолчал, а после вскочил и побежал ко мне. Вскарабкался на руки и крикнул громко: «Деда!» Вот тогда-то шеф и обратил внимание на Андрея Васильевича, подорвавшись на голос внука. Быстрый осмотр кабинета объяснил побег младшего Новикова. Встав на ноги, он поздоровался со старым другом. Андрей, по сравнению с Вадим, выглядел более старым, несмотря на то, что они были когда-то одноклассниками. Про таких, говорят, время потрепало. Мое первое впечатление от этого мужчины было неоднозначным. С одной стороны, он меня немного нервировал, с другой же стороны вызывал уважение. Он выглядел старше своих 47 лет. Вадим же, напротив, выглядел старшим братом моего мужа, чем без зазрения совести пользовался. В свои 47 лет эти мужчины заработали хорошую репутацию в городе, при этом всем в криминале замечены не были. «Это что у тебя такое творится?» — обрел голос Андрей Васильевич. «Васька все же стала частью вашей семьи. Наверное, мальчишка послушал меня и обманом женился на девочке. Я вообще-то тут», — возмутилась я. «Иди погуляй, Вась», — даже не взглянув в мою сторону, хмуро произнес мой шеф. Ослушаться я не посмела, взяв на руки Славика, я ушла. Поболтав в приемной с Машкой, отправились в парк. Раньше, чем через час возвращаться, смысла нет. Эти двое могут болтать бесконечно. А если раньше освободятся, так позвонить всегда могут. «Мам, а ты папу любишь?» — задал провокационный вопрос малыш. «Не знаю, милый», — честно ответила я. Больше мне вопросов не задавал. Отпустив мою руку, мальчик побежал по парку. В этом же парке была небольшая детская площадка, за что все сотрудники с детьми были благодарны нашему Вадиму Алексеевичу. В свое время именно он ее и распорядился построить, даже финансовую поддержку оказал. Звонка я не дождалась, зато к нам присоединился мой муж. Отсиживаться в стороне он не стал, отправившись играть в песочницу к сыну. Затем покатал на горке и покачал на качелях. Я в это время переписывалась с братом, интересуясь, куда его увела неугомонная Ника. Те оказались в зоопарке, который находится на другом конце города. И только спустя еще полчаса позвонил Вадим, слезно умоляя вернуть внука. Что мы и сделали. Остаток дня мне предстояло провести наедине с Ля. Я чувствовала легкую неловкость, когда садилась в машину. Ля от чего-то тоже нервничал. Он судорожно сжимал руль, наблюдая за мной из-под ресниц. «Ты куда хочешь поехать?» — поинтересовался Ля. «Только не говори, что домой, нам точно не туда». «Давай на твое усмотрение», — тихо ответила я. Меня немного напрягала вся эта ситуация. Что-то мне подсказывало, что ужин простым точно не будет. Будут выдвинуты те вопросы, которые не обсуждались в первоначальном варианте нашего брака. Да только я за одни эти сутки поняла, что не смогу покинуть семью Новиковых. Что бы они мне не предложили взамен, я соглашусь. Мне нравится Славик, мне нравится сам Леонид. Да и Вадим за 2 года родным стал для меня как отец. Даже несмотря на постоянные стычки с Леонидом, я готова провести с ним свой остаток жизни. Наверное, мне стоило бы задуматься о том, что все произошло слишком быстро, но мои мысли сейчас были очень далеко. Я придумывала аргументы того, как мне остаться в этой семье. Ля привез меня в кафе за городом. Мы поднялись на 2-й этаж, нас проводили на открытую террасу и выдали 2 клетчатых пледа. Столик оказался круглым и в самом дальнем углу. Он был будто скрыт от посторонних глаз. Если не знать, куда смотреть, его не обнаружишь. «Василис, я никогда не дам тебе развода», — разглядывая меня, будничным тоном произнес Ля. «Почему?» — вскинув взгляд, поинтересовалась я. «Не то, чтобы я была против, но мне действительно было любопытно это знать. Я в тебя влюблен. Это было произнесено тихо, с опущенным взглядом. Только мое сердце совершило кульбит и пустилось в пляс. Мне хотелось улыбаться и обнимать весь мир. Не знаю почему, но я ему верила. Впервые, без оглядки на все его действия, я не искала подвоха или хоть слова лжи. Верила и испытывала что-то похожее. И, видимо, мое молчание затянулось, так как уже без энтузиазма и совсем безжизненным голос Лиа заговорил вновь. «Я не жду от тебя ответных чувств. Прошу лишь капельку уважения ко мне как к мужу. Давить на тебя своими глупыми чувствами не буду». «Лиа», — поспешила опровергнуть его мысли я, — «давай попробуем построить наши отношения. Мы же толком друг друга не знаем. Вдруг у нас выйдет создать крепкую семью». Леонид выдохнул. «Я ведь даже не заметила, что он за время моих слов не дышал. Для него мой ответ действительно много значил. Новиковы однолюбы, Силя», вернув голосу привычную насмешку, проговорил он. «Я запомню, Ля», улыбнулась я. «Честно, я волновался сегодня, как подросток. Мне было страшно, что ты рассмеешься и включишь привычную стерву. Я никогда такой не бываю», возмущенно воскликнула я. «Ты просто это не всегда замечаешь», рассмеялся этот нахал. К тому моменту, когда принесли наш заказ, мы увлеченно беседовали обо всем на свете. Специально или нет, но тему наших отношений мы больше не затрагивали. Мы говорили о погоде, о увлечениях, о детстве и смешных ситуациях нашей жизни. Тему родителей мы тоже аккуратно обошли стороной. Я была не готова делиться настолько глубокими, с самого детства, обидами. А он ни слова не сказал про свою сбежавшую маму. Ни сейчас, ни время для таких бесед. Когда появились сумерки, мы пошли пешком гулять по городу. За руки не держались, так как в такую стадию отношений мы еще не вступили. Про машину мы и не думали, оставив ее на стоянке той самой кафешки. Да и до дома пешком было идти недалеко. Как-то так вышло, что всю дорогу мы молчали. Но тягостным я бы не назвала это молчание. Оно было уместным. Каждому из нас было, о чем подумать. Дома нас ждали любопытные лица родных. Самый старший из Новиковых усиленно делал вид, что читает. Только вот перевернутая вверх ногами газета говорила об обратном. Женька с Никой смотрели телевизор, но это было до того момента, как мы вошли. Женька хмуро осмотрел меня, с прищуром, Ля, и расслабленно стал щелкать каналы. Видимо, удостоверился, что его обожаемую сестренку обидеть не посмели и потел интерес к происходящему. А вот Ника смотрела на меня с предвкушением. Эта особа была настроена на допрос с подробностями. Детей же видно не было, но грохот на верхнем этаже говорил о том, что контакт налажен. «Как Славик?» Нарушила я тишину. «Все хорошо, не волнуйся», ответил с улыбкой мой шеф-свекр. «А ты, девочка, не надумала перебраться в супружескую спальню?» «Не буду». Тут же испуганно воскликнула я, заставив этим всех присутствующих нахмуриться. Я действительно пугалась настолько быстрых перемен. Моя жизнь и так пустилась в пляс с такими событиями. Я не планировала выходить замуж, заводить ребенка. Да, конечно, Славочку я полюбила всем сердцем и Илья мне нравится, но переходить на более близкие отношения я была не готова. Не знаю, о чем подумал мой супруг, но он пулей вылетел на улицу. Через пару минут, сверкнув фарами, машина шефа выехала со двора. Это было настолько ошеломляюще, что я не могла подобрать слов. Да и те, что были, цензурными не назовешь. Честно, сестренка, ты, дурочка, вынес вердикт мой брат, могла и спокойнее реагировать. От тебя не требовали сверхважных ответов, достаточно было простого «нет». Да что не так? Все не так. Ваш брак не так, ваши отношения не так, даже ваши чувства неправильные. Вспылил братец. Люди сначала встречаются, а потом только женятся. Я тут немного справки через знакомых навел. Так вот, они мне четко дали понять, что вы ненавидите друг друга. Так объясни мне, маленькая моя, какого лешего ты вышла за него замуж? Жень, попробовал перебить моего брата Вадим Алексеевич. «Не лезь, Вадим!» – жестко оборвал попытку брат. «Это моя сестра, младшая и глупая, самаритянка Фигова». Брат все кричал, а по моим щекам бежали слезы. Он был тем, от кого я никогда не ожидала услышать таких гадких и обидных слов. «Я помочь хотела», – прошептала все же я. «Помощь, глупенькая, а кто поможет тебе, когда он наиграется и разобьет твое маленькое сердечко?» Заметив мое состояние, Женька чуть смягчился. «Хватит с тебя большого города, мы завтра возвращаемся домой. Больше я не намерен терпеть этого типа рядом с тобой». Женька развернулся и быстрыми шагами ушел к себе в комнату. Ника, бросив на нас сочувствующий взгляд, поспешила за ним. Мы обе понимали, что он решения своего не изменит, не отступится. «Ты уже не маленькая девочка, способна за себя постоять», — спокойно проговорил Вадим. «Просто не езжай с ним и все. Он знает, что я не пойду против его слов», — все так же тихо ответила я и поспешила удалиться. Мне нужно было подумать. Да и я совсем как-то позабыла, что мой брат когда-то работал с авторитетом нашего небольшого городка. Естественно, у него были связи. Не думала, что он решит ими воспользоваться. Не просчитала его действия, за что и поплатилась. «Женька меня завтра увезет, ни один аргумент на него не подействует, он все уже решил. В этой ситуации мне было жаль Славку. Еще одно предательство в столь нежном возрасте не скажется на его характере хорошо. Я была совсем маленькая и не помню, как от меня избавились родители. Но в приюте нам часто рассказывали, как нас приносили нерадивые родители, без какого-либо сожаления оставляя нас в казенном доме. Ни один из нас не ждал удачи от жизни, но каждый научился выживать. Это была жестокая наука, оставившая неисчезающий след в душе. Если бы меня не забрал мой брат, наверное, я бы не была такой доброй и отзывчивой. Он научил меня любить. И эта любовь прочно связала меня и мальчика так похожей судьбой. И я буду бороться за его счастье до последнего. Пусть и не сегодня, и даже не завтра. Просто он боится тебя потерять», — раздался тихий голос Ники у дверей моей спальни. «Я знаю, Ника, просто. Просто ты тоже боишься пойти против него», — закончила она. «Вы слишком многим пожертвовали ради друг друга, а он понять не хочет, что твое сердце уже навсегда останется здесь. С собой ты увезешь лишь маленькую частичку, в котором хранишь любовь к нам. Вероник, поговори с ним», — попросила я, разворачиваясь от окна. «Может, тебя он услышит?» «Не услышит, цветочек, не услышит». Она грустно усмехнулась. «Не готов он свою младшую сестренку делить с другим мужчиной. А тут на тебя претендуют сразу трое. А он-то в это время далеко. Дай ему время разобраться в себе, и он тебя отпустит обратно. Если ты еще им нужна будешь тут, Леонид». Проснулся я в прекрасном настроении и расположении духа. Вчера мы особо не засиживались, даже были в состоянии проверить своих жен и уехать к любовнице. Из комнаты моей жены раздавался смех, потому и не стали их так рано разгонять, а после меня и вовсе вырубило. А в планах было навестить супругу ночью под предлогом переживаний за сына. Я, конечно, беспокоюсь о сыне, но никогда рядом с ним Василиса. Я точно знал, что она его не обидит. Утром я не застал уже супругу в комнате, лишь уютно спящих детей и Нику, спящую на полу. Васька оказалась на кухне. Она, прикрыв глаза, жмурилась над чашкой ароматного кофе. Это мне показалось настолько восхитительным, что я не удержался и прошептал: «И мне чашечку». Это была подстава подстав. Девушка подскочила, о чем тут же пожалела, плеснув из чашки себе на руку. Я же делал вид, что тут ни при чем, до тех пор, пока не заметил блинчики. Позабыв о проблеме супруги, я приступил к завтраку. Да и Василиса быстро убежала переодеваться. «О, сын, ты уже встал», — радостно воскликнул отец. «Я тут с Аней приехал, ей документы нужно отдать по строительству нового центра развлечений. Соловьевы вновь пытаются с нами породниться, раз девчонку к нам прислали. Ладно, ушел я, а то сейчас у нее терпение кончится, и она все же познакомится с твоей женой. Я же приготовился к тому, чтобы порадовать супругу. Приготовил кофе, но с моей торопливостью вышел конфуз. Я рассыпал сахар и разлил кофе, пока жевал вкусный блинчик. Из холла раздался женский голосок, принадлежащий дочери давнего знакомого отца. Она каждый раз старательно хлопает глазками в мою сторону. Правда, тут я сам лажанул, когда переспал с ней пару раз по пьяни. Теперь она почему-то уверена, что я обязан на ней жениться. Наивная, секс, еще не повод для женитьбы. Тем более в наш просвещенный век. Да и вообще, я со своей супругой пытаюсь сблизиться. Васька выбрала тот момент спуститься, когда отец только начал подниматься. Он их, конечно, представил друг другу, но у меня мурашки пробежали от одного лишь прищуренного взгляда моей девочки. Она ревновала. Не знаю, отдавала ли она себе отчет в действиях, но ревность из нее так и хлестала. Аня повисла у меня на шее и начала лобызать мою щеку красной помадой. Прищуренный взгляд карих глаз поторопил меня отцепить от себя девушку. Она что-то прошипела в сторону неотесанного чурбана и замолкла до прихода отца, а после, не прощаясь, удалилась. Послезавтра все разбрелись по машинам и разъехались по своим делам. Моя Василиса ехала со мной, хоть в офис мне сейчас и не нужно. Я хотел с ней поговорить, а отец меня поддержал. Черт, я волновался, как мальчишка. Мне никогда не составляло труда уломать девушку на свидание, но сейчас я даже это простое предложение вымолвить не мог. Нервно сжимая руль, я все же выпалил на одном дыхании. Да только эта зараза ответила лишь перед тем, как хлопнуть дверцей машины. Целый день я был как на крыльях. Дела шли своим чередом, встречи все проходили с успехом в пользу компании. Ничего в этот день не могло испортить моего настроения. Впервые я не флиртовал с девушками, потому что меня ждала моя самая желанная девочка. Мне не хотелось легкой интрижки, которую я мог обеспечить в любой момент. Даже обед в компании старого недруга прошел с переменным успехом. Мы заключили пакт о ненападении. Он занимается своим районом, мы – своим. А уж к кому люди чаще обращаются, тот пусть и работает. Влюбился ты, Ля? Доброжелательно усмехнулся Захар Аристархович. «Это хорошо, любовь силу дает, да и слабым делает», задумчиво добавил я. «Ты силу в ней ищу, трудности не бойся, тогда и слабостью она твоей станет лишь в постели», рассмеялся мужчина. «Ты не слушай, что другие говорят, себя слушай, а я так и быть, сделаю вам свадебный подарок, соглашусь не грызться из-за ерунды. Я только буду благодарен», кивнул я. Потом была сумасшедшая езда до офиса, быстрое рукопожатие с отцом и Андреем. Перекинувшись парой слов, выяснил, что мои гуляют, скорее всего, в парке. Васька сидела на лавочке, с улыбкой наблюдая за нашим сыном. Кивнув жене, я пошел развлекать сына в песочнице, потом на горке и качелях. Мне нравилось с ним играть, жалел лишь о том, что все же некоторое время я потерял. Ничего, вот родит мне Васька сына или дочь, тогда и буду с рождения воспитывать. А со Славиком я свое наверстаю. В кафе я не стал ходить вокруг, сразу предупредил, что развода не дам. Лишь на мгновение глаза моей жены мигнули радостью, но тут же ярким вопросом загорелись «почему?». «Я в тебя влюблен». Слова вылетели быстрее, чем я подумал. Опустив взгляд и преувеличенно рассматривая салфетку на коленях, мы молчали. Молчание затянулось, и я решил прояснить ситуацию. Видимо, я сильно давлю на эту девушку. Ведь еще вчера мы грызлись, как кошка с собакой. Я не жду от тебя ответных чувств. Прошу лишь капельку уважения ко мне как к мужу. Давить на тебя своими глупыми чувствами не буду, спокойно сказал я, стараясь не показать явной обиды. Все же я мужчина. Она дала нам шанс, чем я и воспользовался, стараясь как можно больше узнать о своей супруге. Мы смеялись и делились разными историями нашей жизни. Потом молча прогуляли до дома. Наверное, не начни отец этот разговор, я бы не психанул. Она шарахнулась от меня, как от прокаженного. Я все понимаю, но такого поведения, тем более после проведенного вечера, не ожидал. Нет, я не сомневался, что она ответит отказом, но отпрянув, в испуге на меня таращится, это слишком. Поехал я к своей старой подруге, захватив в первом попавшемся магазине бутылку вискаря. Карина жила не так далеко от моего дома, но все же пешком до нее предстояло бы добираться дольше. Звонить не стал, все же у нее маленькая дочь. Постучав в знакомую дверь, я стал ждать. «И чего тебе не спится?» – бурчала Каринка, отворяя дверь. За надом, показывая бутыль, я прошмыгнул в квартиру. На кухне сидел ее недовольный супруг Стасик, искренне считающий, что я с женским полом могу дружить лишь горизонтально. Неправда. К Каринке у меня истинно братские чувства. Мы даже ни разу не целовались, не говоря уже о большем. С таким девушками лучше дружить, чем один раз в кровати поваляться. И чего стряслось с тобой, мой печальный друг? Потрепав меня по голове, когда я приземлился на стул, проговорила Кари. Чего, говорю, не весел, буйну голову повесил. Ай, махнул рукой, женился я, агась. Каринка от неожиданности села мимо стула. Наливай за такое дело. Мы выпили, Стас пропустил. Красивая. Угу. Любишь ее? Очень. Тогда где проблема? Она меня? Нет. Эх вы, мужчины, зачем женился-то тогда? Пьяно поинтересовалась Карина. Нужно было срочно жениться, вот и женился. А она от меня шарахается. Стой, а это не та девочка, что так опекает твой отец? Она самая. Вздохнул я и выложил все, как было дело. Не кручимся, утро вечера мудренее. Сознанием дела покивала моя царевна-лягушка. Не обращай внимания, просто у нас период сказок наступил, они мне уже снятся. Когда за окном появился рассвет, мы разошлись по комнатам. Уснул я сразу, как только коснулся подушки. И лишь приехав домой ближе к вечеру узнал, что мою жену увез Женька домой. 3. Василиса. Спала я беспокойно, мне снились какие-то кошмары, отчего я просыпалась. И в каждую такую побудку я смотрела в окно, надеясь увидеть машину своего дорогого шефа. Разочарованно вздыхая, я вновь укладывалась спать. Меня не отпускало беспокойство. Не хотелось думать, что Женька меня все же завтра увезет, и я не увижу Славку, не увижу своего мужа. Это разрывало мне сердце. При всем при этом я не понимала, какая мысль больше меня расстраивает. Как же будет без меня Славка? Аля, как быстро он про меня забудет. В 6:00 в дверь без стука вошел брат, хмуро осмотрел обстановку и велел собираться. Я очередной раз безуспешно попробовала его отговорить. Сверкнув глазами, брат удалился. Все вещи собирать я не стала. Собрала самое необходимое, так как надеялась в скором времени вернуться. А как известно из приметы, всегда возвращаешься туда, где есть что-то из твоих вещей. Буду свято верить, что в моем случае закон подлости возьмет отгул. Вадим стоял хмурый и с ненавистью смотрел на моего брата. Руки его были спрятаны в карманы свободных брюк, но даже так было видно, что они сжаты в кулаки.